Глава 21. «Господин вернулся домой!» — закричала радостная Ама, открывшая дверь. «Дома называй меня Артем, или хотя бы дядя Артем». Парень кинул на девчушку сердитый взгляд, но та была слишком рада, чтобы слушать его. «А где мать и Лена?» «Смотрят телевизор и оторваться не могут». «Ура! Зубная щетка!» — воскликнула Ама, уже рывшаяся в пакетах. «Это Леня, твоя та, что поменьше». «А это что?» — задумалась девушка и притихла. «Это для взрослых». Артем отобрал у Амы пачку презервативов, кинул обратно в пакет и поспешил в свою комнату. Вот, любопытная Варвара. Парень устало выдохнул и принялся разбирать вещи.